Это преступников. Первый на вид 28-30 лет. Рост около 2 метров. Был одет. Куртка спортивная. Черная. С красными вставками. Перезаряди ствол или перезагрузи башку. Выдыхаю дым, крашу шишку, ща подожгу. Получи пиздов, если ты не друг, если ты не труп. Всем своим по ведру и не терять высоту. Боинг идет на взлет, для тех мозгов, чей срок годности не истек. Это письмо, просто издевка. Нам плевать на формат, братики и сестренки. Давай мотай по новой, эти слова предназначены для повтора. Бомба почти готова, басвалит из салона. Я против обожателей вымоченной соломы. Район знакомый, залобави кунг-холод. Я возле дома, валю на петло. В атмосферу выпускаю белый воздух, приопустив закатанное стекло. И куда ни глянь, везде одна суета. Хоть и разные люди, и на расстоянии города, но все тот же стоит у потолка дыр. Он один для тебя и меня. И куда ни глянь, везде одна суета. Хоть и разные люди, и на расстоянии города, но все тот же стоит у потолка дыр. Он один для давай тебя и меня. Давай поделимся поровну, братья, где твои сани? Давай прокатимся по местности, пройдем по касательной. Куда-то не важно, просто двигай по указателям. Ты порули пока, а я на биток почитаю нам. Ты как считаешь сам? Зачем рту голова нужна? Правильно, чтобы отвечать за базар. Ты это твои дела, мои дела это я. Так что давай не мешать друг другу ждать своего выхлопа. Представь, просто мужик взрослый понять должен. Я тоже пожил, ты знаешь что-то, я знаю больше. Так что рули с довольной рожей. Ты сам понял, ничего сада, а что-то на тебя сильно похоже, просто мой руль, это голос, твой руль, салон на коже. Чувствуешь запах? Это не винник, что прошел через отжим. Давай подожжем его, и он сделает то, что должен. И повернется к миру лицом, то, что мы прячем под кожей. Смотри, братан, как мы друг на друга похожи. И куда ни глянь, везде одна суета. Хоть и разные люди, и на расстоянии города, но все тот же стоит у потолка дыр. Он один для тебя и меня. И куда ни глянь, везде одна суета. Хоть и разные люди, и на расстоянии города, но все тот же стоит у потолка дыр. Он один для тебя и меня. Но все тот же стоит у потолка дыр.